60. Немного внимания уделяют люди миру незримому. Нужно сознательно приучиться понимать его присутствие во всем. Пространство можно рассматривать как провод к мирам незримым, но наблюдающим за нами.